Р. Новая искра. Оппортунизм в организационных вопросах. За основу разбора принципиальной позиции новой искры следует взять, несомненно, два фельетона товарища Аксельрода. Эти фельетоны вошли в сборник искры за два года. Часть 2, страница 122, Санкт-Петербург, 1906 год. Примечание автора к изданию 1907 года. Конкретное значение целого ряда излюбленных им словечек мы уже показали подробно и выше, и должны постараться теперь отвлечься от этого конкретного значения, вникнуть в тот ход мысли, который заставил меньшинство, по тому или иному мелкому и мелочному поводу, прийти именно к этим, а не к другим каким-либо лозунгам, рассмотреть принципиальное значение этих лозунгов независимо от их происхождения, независимо от кооптации. Мы живем теперь под знаком уступчивости. Сделаем же уступку товарищу Аксельроду и возьмем всерьез его теорию. Основной тезис товарища Аксельрода, номер 57 искры, тот, что наше движение с самого начала скрывало в себе две противоположные тенденции, взаимный антагонизм которых не мог не развиваться и не отражаться на нем, параллельно с его собственным развитием. Именно принципиальная пролетарская цель движения в России та же, что и у западной социал-демократии. Но у нас воздействие на рабочие массы исходит со стороны чуждого им социального элемента, радикальной интеллигенции. Итак, товарищ Аксельрод констатирует антагонизм между пролетарскими и радикально-интеллигентскими тенденциями в нашей партии. В этом товарищ Аксельрод безусловно прав. Наличность этого антагонизма, и ни в одной только русской социал-демократической партии, не подлежит сомнению. Мало того, всем и каждому известно, что именно этот антагонизм в значительной степени и объясняет то деление современной социал-демократии на революционную, ортодоксальную тошь и оппортунистическую, ревизионистскую, министриалистскую, реформистскую, которая вполне обнаружилась и в России за последние 10 лет нашего движения. Всем известно также, что именно пролетарские тенденции движения выражает ортодоксальное, а демократические интеллигентские – оппортунистической социал-демократии. Но товарищ Аксельрод, подойдя вплотную к этому общеизвестному факту, начинает боязливо пятиться. Он не делает ни малейшей попытки проанализировать, как проявилось указанное деление в истории русской социал-демократии вообще и на нашем партийном съезде в частности. Хотя пишет товарищ Аксельрод именно по поводу съезда. Как и вся редакция «Новой искры», товарищ Аксельрод проявляет смертельную боязнь перед протоколами этого съезда. Это не должно нас удивлять. После всего изложенного выше, но со стороны теоретика, исследующего якобы разные тенденции в нашем движении, это является оригинальным случаем правдобоязни. Отодвинув от себя в силу этого своего свойства самый новый, самый точный материал о тенденциях нашего движения, товарищ Аксельрод ищет спасение в области приятных мечтаний. Ведь дал же легальный или полумарксизм литературного вождя нашим либералам, говорит он. Почему бы проказнице истории не доставить революционной буржуазной демократии вождя из школы ортодоксального революционного марксизма? По поводу этого приятного для товарища Аксельрода мечтания мы можем только сказать, что если истории случается проказничать, то это не оправдывает проказ мысли у того, кто берется за анализ этой истории. Когда из вождя полумарксизма проглядывал либерал, то люди, желавшие и умевшие проследить его тенденции, ссылались не на возможные проказы истории, а на десятки и сотни образчиков психологии и логики этого вождя, на те особенности всей его литературной физиономии, которые выдавали отражение марксизма в буржуазной литературе. Имеется в виду взгляды виднейшего представителя легального марксизма Струве, который в 1894 году выступил с книгой «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». Уже в этой ранней работе Струве отчетливо проявились его буржуазно-апологетические воззрения. Против взглядов Струве и других легальных марксистов осенью 1894 года в петербургском кружке марксистов выступил Владимир Ильич Ленин с рефератом под названием «Отражение марксизма в буржуазной литературе». Этот реферат послужил затем основанием для статьи Ленина «Экономическое содержание народничества и критика его в книге господина Струве», написанной в конце 1894-го, начале 1895 года. Смотри полное собрание сочинений, том 1, страница 347-534. Если же товарищ Аксельрод, взявшийся проанализировать общереволюционные пролетарские тенденции в нашем движении, не сумел ничем, ну, равнёхонько-таки ничем доказать и показать у таких-то и таких-то представителей ненавистного ему ортодоксального крыла партии известные тенденции, то он этим выдал лишь себе торжественное свидетельство о бедности. Должно быть, уже совсем плохи дела товарища Аксельрода, если остается ссылаться лишь на возможные проказы истории. Другая ссылка товарища Аксельрода на якобинцев еще более поучительна. Товарищу Аксельроду небезызвестно, вероятно, что деление современной социал-демократии на революционную и оппортунистическую давно уже и не в одной только России подало повод к историческим аналогиям эпохи Великой Французской революции. Товарищу Аксельроду небезызвестно, вероятно, что жерандисты современной социал-демократии везде и всегда прибегают к терминам якобинство, бланкизм и тому подобное для характеристики своих противников. Не будем же подражать правдобоязни товарища Аксельрода и посмотрим на протоколы нашего съезда. Нет ли в них материала для анализа и проверки рассматриваемых нами тенденций и разбираемых нами аналогий? Первый пример. Спор о программе на партийном съезде. Товарищ Акимов, вполне согласный с товарищем Мартыновым, заявляет: абзац о завоевании политической власти, о диктатуре пролетариата, получил по сравнению со всеми другими социал-демократическими программами такую редакцию, что может быть истолкован и действительно толковался Плехановым в том смысле, в котором роль руководящей организации должна будет отодвинуть назад руководимый ею класс и обособить первую от второго. И формулировка наших политических задач поэтому совершенно такая же, как у народной воли. Страница 124 протоколов. Товарищу Акимову возражают товарищ Плеханов и другие искровцы, упрекая его в оппортунизме. Не находит ли товарищ Аксельрод, что этот спор показывает нам на деле, а не в воображаемых проказах истории, антагонизм современных якобинцев и современных жерандистов социал-демократии? И не потому ли заговорил товарищ Аксельрод о якобинцах, что он оказался в силу сделанных им ошибок в компании жерандистов социал-демократии? Второй пример. Товарищ Посадовский поднимает вопрос о серьезном разногласии по основному вопросу об абсолютной ценности демократических принципов. Вместе с Плехановым он отрицает их абсолютную ценность. Лидеры центра или болота Егоров и антиискровцев Гольдблат решительно восстают против этого, видя у Плеханова подражание буржуазной тактике. Это именно идея товарища Аксельрода о связи ортодоксии с буржуазной тенденцией. С тем лишь отличием, что у Аксельрода эта идея висит в воздухе, а у Гольдблата связана с определенными дебатами. Мы спрашиваем еще раз, не находит ли товарищ Аксельрод, что и этот спор показывает нам воочию на нашем партийном съезде антагонизм якобинцев и жерандистов современной социал-демократии. Не потому ли кричит товарищ Аксельрод против якобинцев, что он оказался в компании жерандиста? Третий пример. Споры о параграфе первом устава. Кто отстаивает пролетарские тенденции в нашем движении? Кто подчеркивает, что рабочий не боится организации, что пролетарий не сочувствует анархии, что он ценит стимул «организуйтесь»? Кто предостерегает от буржуазной интеллигенции, насквозь пропитанной оппортунизмом? Якобинцы социал-демократии. И кто протаскивает в партию радикальную интеллигенцию, кто заботится о профессорах, гимназистах, об одиночках, о радикальной молодежи? Жерандист Аксельрод вместе с жерандистом Либером. Неискусно же защищается товарищ Аксельрод от ложного обвинения в оппортунизме, которое открыто распространялось на нашем партийном съезде против большинства группы освобождения труда. Он защищается так, что подтверждает обвинение своим перепевом избитой берштанианской мелодии о якобинстве, бланкизме и прочем. Он кричит об опасности радикальной интеллигенции, чтобы заглушить свои собственные речи на партийном съезде, дышащие заботой об этой интеллигенции. Ровно ничего, кроме оппортунизма, не выражают эти страшные словечки «якобинство» и тому подобное. Якобинец, неразрывно связанный с организацией пролетариата, сознавшего свои классовые интересы, это и есть революционный социал-демократ. Жерандист, тоскующие о профессорах, гимназистах, боящиеся диктатуры пролетариата, вздыхающие об абсолютной ценности демократических требований, это и есть оппортунист. Только оппортунисты и могут еще в настоящее время видеть опасность в заговорщических организациях, когда мысль о сужении политической борьбы до заговора опровергнута тысячи раз в литературе, опровергнута и вытеснена давно жизнью, как кардинальная важность массовой политической агитации выяснена и разжевана до тошноты. Реальным основанием страха перед заговорщичеством, бланкизмом, является не та или иная обнаружившаяся черта практического движения, как давно и тщетно стараются показать Бернштейн и компания, а жерандистская робость буржуазного интеллигента, психология которого так часто прорывается среди современных социал-демократов. Нет ничего комичнее, как эти потуги новой искры сказать новое слово, сказанное в свое время сотни раз в виде предостережения атаки французских революционеров-заговорщиков 40-х и 60-х годов, номер 62-й передовая. Имеется в виду статья Мартова в «Искре. Так ли мы готовимся?», в которой он выступил против подготовки всероссийского вооруженного восстания, рассматривая подготовку к такому восстанию как утопию и заговорщичество. В ближайшем номере «Искры» жерандисты современной социал-демократии укажут нам, вероятно, такую группу французских заговорщиков 40-х годов, для которой значение политической агитации в рабочих массах, значение рабочих газет как основы воздействия на класс со стороны партии явилось бы давно заученной и разученной азбукой. Стремление новой «Искры» под видом новых слов твердить зады и пережевывать азбуку является, однако, вовсе не случайностью, а неизбежным следствием того положения, в котором оказались Аксельрод и Мартов, попавшие в оппортунистическое крыло нашей партии. Положение обязывает. Приходится повторять оппортунистические фразы, приходится пятиться назад, чтобы в далеком прошлом попытаться найти хоть какое-нибудь оправдание своей позиции, незащитимой с точки зрения съездовской борьбы и сложившихся на съезде оттенков и делений партии. К акимовскому глубокомыслию насчет якобинства и бланкизма товарищ Аксельрод присоединяет акимовские же сетования насчет того, что не только экономисты, но и политики были односторонни, чересчур увлекались и прочее, прочее. Читая выспренние рассуждения на эту тему в «Новой искре», чванливо претендующий на то, что она стоит выше всех этих односторонностей и увлечений, с недоумением спрашиваешь себя, с кого они портреты пишут, где разговоры эти слышат? Владимир Ильич Ленин приводит здесь слова из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель». Смотри Лермонтов, сочинение в 6 томах, 1954 год, том 2, страница 147. Да кто же не знает, что деление русских социал-демократов на экономистов и политиков уже давно отжило свой век. Пересмотрите «Искру» за последний год-два перед съездом партии, и вы увидите, что борьба с экономизмом стихает и прекращается совершенно еще в 1902 году. Вы увидите, что, например, в июле 1903 года, номер 43, о временах экономизма говорят как об окончательно пережитых, экономизм считает окончательно похороненным, увлечение политиков рассматривает как очевидный атавизм. С какой же стати новая редакция «Искры» возвращается к этому окончательно похороненному делению? Неужели мы боролись на съезде с Акимовыми за те ошибки, которые они делали 2 года тому назад в рабочем деле? Если бы мы поступали так, то мы были бы круглыми идиотами. Но всякий знает, что мы поступали не так, что мы боролись с Акимовыми на съезде не за их старые, окончательно похороненные ошибки рабочего дела, а за те новые ошибки, которые они делали в своих рассуждениях и в своих голосованиях на съезде. Не по их позиции в рабочем деле, а по их позиции на съезде судили мы о том, какие ошибки действительно пережиты и какие еще живут и вызывают необходимость спора. Ко времени съезда не существовало уже старого деления на экономистов и политиков, но продолжали еще существовать разнообразные оппортунистические тенденции, которые выразились в прениях и голосованиях по ряду вопросов и которые привели в конце концов к новому делению партии на большинство и меньшинство. Вся суть в том, что новая редакция «Искры» стремится в силу легко понятных причин затушевать связь этого нового деления с современным оппортунизмом нашей партии, и что она поэтому вынуждена пятиться назад от нового деления к старому. Неумение объяснить политическое происхождение нового деления или желание во имя уступчивости набросить флер на это происхождение, заставляет пережевывать жвачку относительно давно отжитого старого деления. Смотри статью Плеханова об экономизме в номере 53 «Искры». В подзаголовок этой статьи вкралась, видимо, маленькая опечатка. Вместо «мысли вслух по поводу второго съезда партии» надо, очевидно, читать «по поводу съезда Лиги» или, пожалуй, «по поводу кооптации». Насколько уместно при известных условиях уступчивость насчет личных претензий, настолько недопустимо с партийной, а не обывательской точки зрения, смешение волнующих партию вопросов. Подмен вопроса о новой ошибке Мартова и Аксельрода, начавших поворачивать от ортодоксии к оппортунизму, вопросом о старой, никем кроме новой искры, не вспоминаемой теперь, ошибке Мартыновых и Акимовых, готовых, может быть, ныне повернуть во многих вопросах программы тактики от оппортунизма к ортодоксии. Всем и каждому известно, что в основе нового деления лежит расхождение по вопросам организационным, начавшиеся спором о принципах организации, параграф 1 устава, и закончившиеся практикой, достойной анархистов. В основе старого деления на экономистов и политиков лежало расхождение по вопросам, главным образом, тактическим. Это отступление от более сложных, действительно современных и насущных вопросов партийной жизни к вопросам давно решенным и выкапываемым искусственно, новая искра старается оправдать забавным глубокомыслием, которое нельзя назвать иначе, как хвостизмом. С легкой руки товарища Аксельрода через все писания новой искры красной нитью проходит та глубокая мысль, что содержание важнее формы, программа и тактика важнее организации, что жизнеспособность организации прямо пропорциональна объему и значению того содержания, которое она внесет в движение, что централизм не есть нечто самодавлеющее, не есть талисман всеспасающий и прочее, прочее. Глубокие, великие истины. Программа действительно важнее тактики, тактика важнее организации, азбука важнее этимологии, этимология важнее синтаксиса. Но что сказать о людях, которые срезались на экзамене по синтаксису и теперь важничают и хвастаются тем, что они остались на второй год в низшем классе? Товарищ Аксельрод рассуждал о принципиальных вопросах организации как оппортунист, параграф 1. А действовал в организации как анархист, съезд Лиги. И теперь он углубляет социал-демократию. Зелен виноград. Собственно, что такое организация? Ведь это лишь форма. Что такое централизм? Ведь это не талисман. Что такое синтаксис? Ведь это менее важно, чем этимология. Это лишь форма соединения элементов этимологии. Не согласится ли с нами товарищ Александров, победоносно вопрошает новая редакция «Искры», если мы скажем, что выработкой партийной программы съезд гораздо более содействовал централизации партийной работы, чем принятием устава, сколь совершенным не казался бы этот последний. Номер 56 приложения. Надо надеяться, что это классическое изречение получит не менее широкую и не менее прочную историческую известность, чем знаменитые фразы товарища Кричевского о том, что социал-демократия, подобно человечеству, всегда ставит себе осуществимые задачи. Ведь это глубокомыслие новой искры совершенно такого же пошиба. За что осмеивали фразу товарища Кричевского? За то, что он оправдывал ошибку известной части социал-демократов в вопросах тактики, неумение правильно поставить политические задачи, пошлостью, выдаваемой за философию. Точь-в-точь так же и новая искра оправдывает ошибку известной части социал-демократов в вопросах организации, интеллигентскую неустойчивость известных товарищей, доведшую их до анархической фазы, пошлостью, что где программа важнее устава, что программные вопросы важнее организационных. Но разве же это не хвостизм? Разве это не хвастовство по поводу того, что люди остались на второй год в низшем классе? Принятие программы более содействует централизации работы, чем принятие устава. Как пахнет эта пошлость, выдаваемая за философию духом радикального интеллигента, гораздо более близкого к буржуазному декаденству, чем к социал-демократизму. Ведь слово «централизация» в этой знаменитой фразе понимается в смысле совсем уже символическом. Если авторы этой фразы не умеют или не хотят думать, то пусть бы хоть они вспомнили, по крайней мере, тот простой факт, что принятие программы вместе с бундовцами не только не привело к централизации нашей общей работы, а и не предохранило нас от раскола. Единство в вопросах программы и в вопросах тактики есть необходимое, но еще недостаточное условие партийного объединения, централизации партийной работы. Господи, Боже мой, какую азбуку приходится по нынешним временам, когда все понятия спутались, разжевывать. Для этого последнего необходимо еще единство организации, немыслимое в сколько-нибудь выросшее из рамок семейного кружка партии, без оформленного устава, без подчинения меньшинства большинству, без подчинения части целому. Пока у нас не было единства в основных вопросах программы и тактики, мы прямо и говорили, что живем в эпоху разброда и кружковщины. Мы прямо заявляли, что прежде чем объединяться, надо размежеваться. Мы и не заговаривали о формах совместной организации, а толковали исключительно о новых, тогда действительно новых вопросах программной и тактической борьбы с оппортунизмом. Теперь эта борьба, по общему нашему признанию, обеспечила уже достаточное единство, формулированное в партийной программе и в партийных резолюциях о тактике. Теперь нам надо сделать следующий шаг, и мы его, по общему нашему согласию, сделали. Выработали формы единой, сливающей все кружки воедино организации. Нас оттащили теперь назад, разрушив наполовину эти формы, оттащили к анархическому поведению, к анархической фразе, к восстановлению кружка вместо партийной редакции. И теперь оправдывает этот шаг назад тем, что азбука более содействует грамотной речи, чем знание синтаксиса. Философия хвостизма, процветавшая 3 года тому назад в вопросах тактики, воскресает теперь в применении к вопросам организации. Возьмите такое рассуждение новой редакции. «Боевое социал-демократическое направление, — говорит товарищ Александров, — в партии должно проводиться не одной идейной борьбой, но и определенными формами организации. Редакция поучает нас. Недурно это сопоставление идейной борьбы и форм организации. Идейная борьба есть процесс, а форма организации только формы». Ей-богу, так и напечатано в номере 56, приложение страница 4, столбец 1 внизу. Долженствующее облекать текучее, развивающееся содержание, развивающуюся практическую работу партии. Это уже совершенно в духе анекдота о том, что ядро есть ядро, а бомба есть бомба. Идейная борьба есть процесс, а форма организации — только формы, облекающие содержание. Вопрос идет о том, будет ли наша идейная борьба облекаться формами более высокими, формами, обязательной для всех партийной организации, или формами старого разброда и старой кружковщины. Нас оттащили назад, от более высоких форм к более примитивным формам, и оправдывают это тем, что идейная борьба есть процесс, а формы — это только формы. Точь в точь также товарищ Кричевский во времена ОНЫ тащил нас назад от тактики плана к тактике процесса. Возьмите эти претенциозные формы новой искры о самовоспитании пролетариата, противопоставляемые тем, кто якобы из-за формы способен проглядеть содержание. Номер 58 передавая. Разве это не акимовщина номер 2? Акимовщина номер 1 оправдывала отсталость некоторой части социал-демократической интеллигенции в постановке тактических задач с ссылками на более глубокое содержание пролетарской борьбы, с ссылками на самовоспитание пролетариата. Акимовщина номер 2 оправдывает отсталость некоторой части социал-демократической интеллигенции в вопросах теории и практики организации, такими же глубокомысленными ссылками на то, что организация есть лишь форма, и что вся суть в самовоспитании пролетариата. Пролетариат не боится организации и дисциплины, господа, пекущиеся о меньшем брате. Пролетариат не станет пищись о том, чтобы господа профессора и гимназисты, не желающие войти в организацию, признавались членами партии за работу над контролем организации. Пролетариат воспитывается к организации всей своей жизнью гораздо радикальнее, чем многие интеллигентики. Пролетариат, сколько-нибудь сознавший нашу программу и нашу тактику, не станет оправдывать отсталость организации ссылками на то, что форма менее важна, чем содержание. Не пролетариату, а некоторым интеллигентам в нашей партии недостает самовоспитания в духе организации и дисциплины, в духе вражды и презрения к анархической фразе. Акимовы номер 2 также клевещут на пролетариат по вопросу о неподготовленности к организации, как клеветали на него Акимовы номер 1 по вопросу о неподготовленности к политической борьбе. Пролетарий, ставший сознательным социал-демократом и почувствовавший себя членом партии, с таким же презрением отвергнет хвостизм в организационных вопросах, с каким он отверг хвостизм в вопросах тактики. Возьмите, наконец, глубокомыслие практика новой искры. Настоящим образом, понятая идея боевой централистической организации, говорит он, объединяющей централизующую деятельность, углубляющий курсив, революционеров, естественно, притворяется в жизнь лишь при наличности этой деятельности. Иного и умно. Сама организация, как форма, слушайте, может вырастать лишь одновременно с ростом революционной работы, составляющей ее содержание. Номер 57. Не напоминает ли это Паки и Паки того героя народного эпоса, который при виде похоронной процессии кричал «таскать вам, не перетаскать». Наверное, в нашей партии не найдется ни одного практика, без кавычек, который бы не понимал, что именно форма нашей деятельности, то есть организации, давным-давно отстает и отчаянно отстает от содержания, что крики по адресу отстающих людей «идите в ногу, не опережайте» достойны одних только партийных Иванушек. Попробуйте сравнить хотя бы, например, нашу партию с бундом. Не подлежит ни малейшему сомнению, что содержание работы нашей партии неизмеримо богаче, разностороннее, шире и глубже, чем у бунда. Я уже не говорю о том, что содержание нашей партийной работы намечено на съезде в духе революционной социал-демократии лишь ценой борьбы, с теми самыми антиискровцами и тем самым болотом, представители которого численно преобладают в нашем меньшинстве. Интересно также по вопросу о содержании сравнить, к примеру, скажем, 6 номеров старой искры, номера 46 и 51, и 12 номеров новой искры, номера 52 и 63. Но это когда-нибудь в другой раз. Крупнее теоретический размах, развитие программы, шире и глубже воздействие на рабочие массы, а не на одних только организованных ремесленников, разносторонняя пропаганда и агитация, живее пульс политической работы у передовиков и рядовых, величественнее народные движения при демонстрациях и всеобщих стачках, энергичнее деятельность среди непролетарских слоев. А форма? Форма нашей работы отстала, по сравнению с бундовской, непозволительно отстала до того, что это колет глаза, вызывает краску стыда у всякого, кто не смотрит на дела своей партии, ковыряя в носу. Отсталость организации работы по сравнению с ее содержанием – наше больное место. И она была больным местом еще задолго до съезда, задолго до образования ОК. Неразвитость и непрочность формы не дает возможности сделать дальнейшие серьезные шаги в развитии содержания, вызывает постыдный застой, ведет к расхищению сил, несоответствию между словом и делом. Все истрадались от этого несоответствия. А тут являются аксельроды и практики новой искры с глубокомысленной проповедью. Форма должна естественно вырастать лишь одновременно с содержанием. Вот куда приводит маленькая ошибка по организационному вопросу параграфа первого. Если вы вздумаете углублять вздор и философски обосновывать оппортунистическую фразу. Медленным шагом, робким зигзагом, мы слышали этот мотив в применении к вопросам тактики. Мы слышим его теперь в применении к вопросам организации. Слова из сатирического гимна новейшего русского социалиста, опубликованного в «Заре» номер 1, апрель 1901 года, за подписью «Нарциссу Порылов». В стихотворении высмеивались экономисты с их приспособлением к стихийному движению. Автором гимна новейшего русского социалиста был Мартов. Хвостизм в организационных вопросах представляет из себя естественный и неизбежный продукт психологии анархического индивидуалиста, когда этот последний начинает возводить в систему воззрений в особые принципиальные разногласия свои, вначале, может быть, случайные, анархические уклонения. На съезде Лиги мы видели начало этого анархизма. В новой искре мы видим попытки возведения его в систему воззрений. Попытки эти замечательно подтверждают высказанное уже на съезде партии соображение о различии точек зрения буржуазного интеллигента, присоединяющегося к социал-демократии, и пролетария, сознавшего свои классовые интересы. Например, тот же практик новой искры, с глубокомыслием которого мы уже познакомились, изобличает меня в том, что партия представляется мне как огромная фабрика с директором в виде ЦК во главе ее. Номер 57 приложение. Практика не догадывается, что выдвинутое им страшное слово сразу выдает психологию буржуазного интеллигента, незнакомого ни с практикой, ни с теорией пролетарской организации. Именно фабрика, которая кажется иному одним только пугалом и представляет из себя ту высшую форму капиталистической кооперации, которая объединила, дисциплинировала пролетариат, научила его организации, поставила его во главе всех остальных слоев трудящегося и эксплуатируемого населения. Именно марксизм, как идеология, обученного капитализмом пролетариата, учил и учит неустойчивых интеллигентов различию между эксплуататорской стороной фабрики, дисциплина, основанная на страхе голодной смерти, и ее организующей стороной, дисциплина, основанная на совместном труде, объединенном условиями высокоразвитого технического производства. Дисциплина и организации, которые с таким трудом даются буржуазному интеллигенту, особенно легко усваиваются пролетариатом именно благодаря этой фабричной школе. Смертельная боязнь перед этой школой, полное непонимание ее организующего значения, характерны именно для приемов мысли, отражающих мелкобуржуазные условия существования, порождающих тот вид анархизма, который немецкие социал-демократы называют анархизм благородного господина, барский анархизм, как я бы сказал. Русскому нигилисту этот барский анархизм особенно свойственен. Партийная организация кажется ему чудовищной фабрикой. Подчинение части целому и меньшинства большинству представляется ему закрепощением. Смотри фельетон Аксельрода. Разделение труда под руководством центра вызывает с его стороны трагикомические вопли против превращения людей в колесики и винтики. Причем особенно убийственным видом этого превращения считается превращение редакторов в сотрудников. Упоминание об организационном уставе партии вызывает презрительную гримасу и пренебрежительное по адресу формалистов замечание, что можно бы и вовсе без устава. Это невероятно, но это факт. Именно такое назидательное замечание делает мне товарищ Мартов в номере 58 «Искры», ссылаясь для вящей убедительности на мои же собственные слова из письма к товарищу. Но разве это не барский анархизм? Разве это не хвостизм, когда примерами из эпохи разброда, эпохи кружков, оправдывают сохранение и прославление кружковщины и анархии в эпоху партийности? Почему не нужны нам были раньше уставы? Потому что партия состояла из отдельных кружков, не связанных вместе никакой организационной связи. Переход из кружка в кружок был делом одной только доброй воли, того или другого индивидуума, не имевшего перед собой никакого оформленного выражения воли целого. Спорные вопросы внутри кружков решались не по уставу, а борьбой и угрозой уйти, так выразился я в письме к товарищу, основываясь на опыте ряда кружков вообще и, в частности, нашей собственной редакционной шестерки. Смотри полное собрание сочинений, том 7, страница 24. В эпоху кружков такое явление было естественно и неизбежно. Но никому не приходило в голову восхвалять его, считать идеалом. Все жаловались на этот разброд, все тяготились им и жаждали слияния разрозненных кружков в оформленную партийную организацию. И теперь, когда это слияние состоялось, нас тащат назад, нас угощают под видом высших организационных взглядов анархической фразы. Людям, привыкшим к свободному халату и туфлям семейно-кружковой обломовщины, формальный устав кажется и узким, и тесным, и обременительным, и низменным, и бюрократическим, и крепостническим, и стеснительным для свободного процесса идейной борьбы. Барский анархизм не понимает, что формальный устав необходим именно для замены узких кружковых связей широкой партийной связи. Связь внутри кружка или между кружками не нужно и невозможно было оформливать, ибо эта связь держалась на приятельстве или на безотчетном, немотивированном доверии. Связь партийная не может и не должна держаться ни на том, ни на другом. Ее необходимо базировать именно на формальном, бюрократически, с точки зрения распущенного интеллигента, редижированном уставе, строгое соблюдение которого одно лишь гарантирует нас от кружкового самодурства, от кружковых капризов, от кружковых приемов свалки, называемой свободным процессом идейной борьбы. Редакция «Новой искры» козыряет против Александрова назидательным указанием на то, что доверие – вещь деликатная, которую никак нельзя вколотить в сердца и головы. Номер 56, приложение. Редакция не понимает, что именно это выдвигание категории доверия, голого доверия, выдает еще и еще раз головой ее барский анархизм и организационный хвостизм. Когда я был членом только кружка, редакционной ли шестерки или организации «Искры», я имел право сослаться в оправдании, скажем, своего нежелания работать с «Иксом» на одно лишь недоверие, безотчетное и немотивированное. Когда я стал членом партии, я не имею права ссылаться только на неоформленное недоверие, ибо такая ссылка открывала бы настежь двери для всякой блажи и для всякого самодурства старой кружковщины. Я обязан мотивировать свое доверие или недоверие формальным доводом, то есть ссылкой на то или иное формально установленное положение нашей программы, нашей тактики, нашего устава. Я обязан не ограничиваться безотчетным «доверяю» или «не доверяю», а признать подотчетность своих решений и всех вообще решений всякой части партии перед всей партией. Я обязан сделать формально предписанному пути для выражения своего недоверия, для проведения тех взглядов и тех желаний, которые вытекают из этого недоверия. Мы поднялись уже от кружковой точки зрения безотчетного доверия до партийной точки зрения, требующей соблюдения подотчетных и формально предписанных способов выражения и проверки доверия. А редакция тащит нас назад и называет свой хвостизм новыми организационными взглядами. Посмотрите, как рассуждает наша так называемая партийная редакция о литературных группах, которые могли бы потребовать себе представительство в редакции. Мы не возмутимся, не начнем кричать о дисциплине, поучают нас барские анархисты, которые всегда и везде сверху вниз смотрели на какую-то там дисциплину. Мы где-либо столкуемся, так, с группой, будь она отдельная, либо посмеемся над ее требованиями. Подумаешь, какое возвышенное благородство выступает здесь против вульгарно-фабричного формализма. А на самом деле перед нами подновленная фразеология кружковщины, преподносимая партией редакции, которая чувствует, что она представляет из себя не партийное учреждение, а обломок старого кружка. Внутренняя фальшь этой позиции неизбежно приводит к анархическому глубокомыслию, возводящему в принцип социал-демократической организации тот разброд, который на словах «фарисейский» объявляется уже пережитым. Не нужно никакой иерархии низших и высших партийных коллегий и инстанций. Барскому анархизму такая иерархия кажется канцелярским измышлением ведомств, департаментов и прочее. Смотри «Фельетон Аксельрода». Не нужно никакого подчинения части целому. Не нужно никакого формально-бюрократического определения партийных способов столковываться или размежевываться. Пусть старая кружковая свалка – освещается фразерством об истинно социал-демократических приемах организации. Вот где прошедший школу фабрики пролетарий может и должен дать урок анархическому индивидуализму. Сознательный рабочий давно уже вышел из тех пеленок, когда он чурался интеллигента как такового. Сознательный рабочий умеет ценить тот более богатый запас знаний, тот более широкий политический кругозор, который он находит у социал-демократов-интеллигентов. Но по мере того, как складывается у нас настоящая партия, сознательный рабочий должен научиться отличать психологию воина-пролетарской армии от психологии буржуазного интеллигента, щеголяющего анархической фразы. Должен научиться требовать исполнения обязанностей члена партии не только от рядовых, но и от людей верха. Должен научиться встречать таким же презрением хвостизм в вопросах организационных, каким награждал он во времена оны хвостизм в вопросах тактики. В неразрывной связи с жерандизмом и барским анархизмом стоит последняя характерная особенность позиции новой искры в организационных вопросах. Это защита автономизма против централизма. Именно такой принципиальный смысл имеют, если имеют вопли о бюрократизме и о самодержавии, сожаление о незаслуженном невнимании к неискровцам, защищавшим автономизм на съезде, коричневые крики о требовании беспрекословного повиновения, горькие жалобы на помпадурство и так далее и тому подобное. Я оставлю в стороне здесь, как и вообще в этом параграфе, кооптационный смысл этих воплей. Оппортунистическое крыло всякой партии всегда отстаивает и оправдывает всякую отсталость и программную, и тактическую, и организационную. Защита организационной отсталости, хвостизм новой искры, тесно связана с защитой автономизма. Правда, автономизм настолько уже дискредитирован, вообще говоря, трехлетней проповедью старой искры, что открыто высказаться за него новой искре еще стыдно. Она еще уверяет нас в своих симпатиях к централизму, но доказывает это только тем, что слово «централизм» пишется курсивом. На деле самое легкое прикосновение критики к принципам истинно социал-демократического, а не анархического, квази-централизма новой искры, изобличает на каждом шагу точку зрения автономизма. Разве не ясно теперь всем и каждому, что Аксельрот и Мартов повернули в организационных вопросах к Акимову? Разве не признали они этого торжественно сами, в знаменательных словах о незаслуженном невнимании к неискровцам? И разве не автономизм защищали на нашем партийном съезде Акимов и его друзья? Именно автономизм, если не анархизм, защищали Мартов и Аксельрот на съезде Лиги, когда они с забавным усердием доказывали, что часть не должна подчиняться целому, что часть автономна в определении своих отношений к целому, что устав заграничной лиги, формулирующий эти отношения, действительно вопреки воле большинства партии, вопреки воле партийного центра. Именно автономизм, защищая теперь товарищ Мартов, открыто и на страницах «Новой искры» номер 60 по вопросу о введении членов в местные комитеты центральным комитетом. Имеется в виду напечатанная 25 февраля 1904 года в «Искре» статья Мартова «На очереди». В этой статье Мартов ратовал за независимость местных партийных комитетов от ЦК РСДРП в решении вопроса о личном составе местных комитетов и нападал на Московский комитет, который при обсуждении этого вопроса принял резолюцию о подчинении МК всем распоряжениям Центрального комитета на основании параграфа 9 Устава партии. Я не буду говорить о тех детских софизмах, которыми защищал автономизм товарищ Мартов на съезде Лиги и защищает в новой искре. Мне важно здесь отметить несомненную тенденцию защищать автономизм против централизма, как принципиальную черту, свойственную оппортунизму в организационных вопросах. Перебирая разные параграфы устава, товарищ Мартов опустил именно тот параграф, который говорит об отношении целого к части. ЦК распределяет силы партии, параграф 6. Можно ли распределять силы без перевода работников из комитета в комитет? На этой азбуке право неловко как-то останавливаться. Едва ли не единственной попыткой анализа понятия бюрократизма является противоположение в новой искре номер 53 формально-демократического начала, формально-бюрократическому. Это противоположение, к сожалению, столь же неразвитое и неразъясненное, как и указание на неискровцев, содержит в себе зерно истины. Бюрократизм по отношению к демократизму – это и есть централизм. По отношению к автономизму – это и есть организационный принцип революционной социал-демократии по отношению к организационному принципу оппортунистов социал-демократии. Последний стремится идти снизу вверх, и потому отстаивает везде, где можно и насколько можно, автономизм, демократизм, доходящий у тех, кто усердствует не по разуму, до анархизма. Первый стремится исходить сверху, отстаивая расширение прав и полномочий центра по отношению к части. В эпоху разброда и кружковщины этим верхом, от которого стремилась организационно исходить революционная социал-демократия, был неизбежно один из кружков, наиболее влиятельный в силу своей деятельности и своей революционной последовательности, в нашем случае организации «Искры». В эпоху восстановления фактического единства партии и распущения в этом единстве устарелых кружков, таким верхом неизбежно является партийный съезд, как верховный орган партии. Съезд соединяет по возможности всех представителей активных организаций и назначает центральные учреждения, нередко в таком составе, который более удовлетворяет передовые, чем отсталые элементы партии, более нравится революционному, чем оппортунистическому крылу ее, делает их верхом впредь до следующего съезда. Так бывает, по крайней мере, у европейцев социал-демократии, хотя мало-помалу не без труда, не без борьбы и не без дрязг этот принципиально ненавистный анархистам обычай начинает распространяться и на азиатов социал-демократии. В высшей степени интересно отметить, что указанные мною принципиальные черты оппортунизма в организационных вопросах, автономизм, барский или интеллигентский анархизм, хвостизм и жерандизм, наблюдается соответствующими изменениями во всех социал-демократических партиях всего мира, где только есть деление на революционное и оппортунистическое крыло, а где его нет. Особенно рельефно выступило это на свет Божий именно в самое последнее время в германской социал-демократической партии, когда поражение на выборах в 20-м саксонском избирательном округе, так называемый инцидент Гёре, поставило на очередь дня принципы партийной организации. Гёре был выбран в Рейхстаг 16 июня 1903 года в 15-м саксонском округе, но после Дрезденского съезда сложил с себя мандат. Избиратели 20-го округа, ставшего вакантным после смерти Розенова, хотели предложить кандидатуру снова Гёре. Центральное управление партии и саксонский центральный агитационный комитет восстали против этого и, не имея права формально запретить кандидатуру Гёре, добились, однако, того, что Гёре отказался от кандидатуры. При выборах социал-демократы потерпели поражение. Дрезденский съезд германской социал-демократии состоялся 13-20 сентября нового стиля 1903 года. В центре внимания съезда стоял вопрос о тактике партии и о борьбе с ревизионизмом. На съезде были подвергнуты критике ревизионистские взгляды Бернштейна, Гёре, Давида, Гейне и некоторых других немецких социал-демократов. Однако в борьбе с ревизионизмом съезд не проявил достаточной последовательности. Ревизионисты германской социал-демократии не были исключены из партии и после съезда продолжали пропаганду своих оппортунистических взглядов. Возбуждению принципиального вопроса по поводу указанного инцидента особенно содействовало усердие немецких оппортунистов. Гёре, бывший пастор, автор небезызвестной книги «Три месяца рабочим на фабрике» и один из героев Дрезденского съезда, сам ярый оппортунист и орган последовательных немецких оппортунистов «Социалистический ежемесячник», сейчас же заступился за него.